Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Я думаю, вот что. Может быть, коротко окончить, когда мне добавили 5 лет, не выпуская. Вот. Как я оказался после этих 5 лет на свободе? Конечно, как я уже говорил, что замысел был таков, вот после этого Днепропетровска, о чем вы слышали в газете «Труде» было, замысел был таков, чтобы меня в этот 5-летний срок умертвить. И мне там начальство сказало открытым текстом в Нерчинске, Читинской области, больше на свободу не выйдешь. Это последняя твоя судимость или отречение через прессу, через телевидение. Когда я сказал, что на свободе без Бога тюрьма, то они сказали, что ну посмотрим, что мы сделаем. И, конечно же, предпринимали все меры к тому, чтобы умертвить меня. Но что удивительно, когда мы остаемся верными Господу, мы можем этого не видеть. Мы можем ужасаться перед некоторыми событиями. Вот. А Бог наперед все видит, и Он готовит вот свою помощь, свою защиту, зная наперед, что будут предпринимать злые люди с нами. Что будет предпринимать враг душ человеческих с нами? Он готовит свою помощь и свою защиту. Вот тот пример, который я рассказал, что поместили меня на 60 суток в этот холодный карцер. А знаете, уже наперед Бог подготовил человека, который мне помог в эти трудные моменты. Перед тем, как поместить меня в этот карцер, у меня было... У меня было несколько встреч, по-моему, порядка 7 встреч с одним очень влиятельным человеком среди уголовного мира. Его звали Виктор. Но это такая личность, что у него были огромнейшие связи не только с надзирателями, с солдатами, с офицерами. И он мог в любой день передать любую информацию на свободу и получить со свободы любую информацию. Вот. Это так по этим восточным понятиям. Они говорили, это пахан зоны. Вот. Они вкладывали в это такой смысл, что... Помимо всего прочего, он и вершил суд над провинившимися заключенными. Там тоже очень жестко и строго, если человек проигрался в карты и нечем платить, вот приводили к нему на суд, но это все нелегально, конечно. Если он выносил приговор, что этого человека следует убить, его в эту ночь убьют. Вот. И вот Бог начал работать в сердце этого ужасного человека. Но я вот даже его не видел ужасным человеком, но по рассказам других я знал, что это ужасный человек. У него появилось желание беседовать со мной. Вот. И, по-моему, вот после 7-й беседы он искренне принял Христа. Он раскаялся так, что его левая и правая рука, которые были замами у него, в своих донесениях в оперчасть написали, что после бесед, кстати, они считали, тоже знали все эти беседы и указали в этих донесениях, что после седьмой беседы с Петром Румачиком, Виктор, Григорий фамилия была его, сошел с ума. Правда, он сошел с ума с того, в котором был. Ну, принять Христа, раскаяться и просить у Бога прощения, и поменялись мысли его, он отказался от этой роли, которую ему там отвели. Вот. Но поскольку прошлые дела, которые он творил, его вот левая и правая рука, оба работали против него на оперчасть, секретно. Он не знал об этом. Они все доносили о нем в оперативную часть. Вот. А он думал, что это его настоящие друзья. Ну, правда, их где-то сломили вот в этих крытых тюрьмах. Это немногим понятно, что это такое. Вот кто там особо играет в карты и нарушает режим и так далее, то их отправляют в крытую тюрьму. И была очень страшная тюрьма в городе Златоусте. Вот эти оба друга его прошли, по-моему, не один раз они через Златоуст прошли. И, видимо, там их сломили, там они дали подписку работать на оперативников, и их направляли туда, куда находили нужным и необходимым. После, когда мое дело, вот, добавляли мне срок, были эти материалы приобщены к моему делу, я знакомился и читал. Вот, и там так и было написано, что Виктор после седьмой беседы со мной сошел с ума. И за прошлые дела его сажают под следствие. Но не отправляли в тюрьму, а в зоне там, где были карцеры. Это один коридор, только буквой «Г». Он в одном углу этого коридора сидел. Там еще были некоторые, которые сидели под следствием. Это несколько другой режим. Там давали постель в камеру, там выводили их на прогулку, три раза кормили. То есть там тепло было. Но... А меня посадили в одиночку. Как я уже говорил, было две таких холодных одиночки. И это был такой общий коридор, и для этих двух одиночек еще маленький коридор, там две двери, как в этом зоопарке из арматуры, туда в общий коридор эта дверь плотная, сплошная, там глазок только и кормушка, через которую могли хлеб и воду подавать. А здесь... В глазок, если надзиратель смотрит, видно человека, потому что дверь из арматуры. Но она все равно закрывалась. И поскольку я длительное время не спал, у меня очень был обостренный слух. Я не знал, утро ли, ночь это. Вот. Но я определял по шуму, когда в коридоре несколько шум поднимался, я понимал, что это 6 часов утра, подъем, и тех, кому положено на прогулку, выводят на прогулку. И вот однажды я стоял перед этой дверью из арматуры и вижу и слышу, что глазок закрывался резиновый такой, кругом резиновым. Вижу, сдвинулся круг, и глаз на меня смотрит. Я не знал, чей это глаз. Ну, глаз есть глаз. По глазу человека не определишь. А глазу-то хорошо меня видно. Это вот этот Виктор. Почему-то его вот надоумило что-то. Бог, наверное, подсказал, заглянь вот в эту камеру. И он увидел меня там, вот за этой решеткой. И минут через 5, наверное, полетело с этого глаза в мою сторону из бумаги свернутая стрела. Вот. Ну, бросить ее в глазок Это надо большое искусство, чтобы долетело. Она где-то до половины коридора долетела, и упала эта стрела. Я еле-еле ногой дотянулся, чтобы подтянуть, а так бы она там и осталась. Подтянул и прочитал. Там стержень был от авторучки, и чистый лист бумаги, и от него записка. У него была воровская кличка «Нос». Вот, подписался «Нос». Он пишет мне: «Скажи, за что тебя сюда посадили, на сколько суток, и дай мне надежный адрес, только не свой домашний». Он понимал, что за домашним адресом большая слежка, но надежный. «Я сегодня же дам знать домой, твоим домашним». Он сидит под следствием, и он может дать знать вот домой. Ну, конечно, я знал хорошо его руку, и по руке я определил, что это не провокация, потому что могли оперативники провокацию такую устроить. А так как я знал руку, но помолился внутренне, согласился, что Бог начал действовать. Вот я тут же написал, и он мне пишет: когда принесет надзиратель хлеб тебе и воду, вот там не надзиратель, там был из заключенных дневальный. Вот, когда он будет тебе воду наливать, смотри только, чтобы надзиратель там не уловил. Ты эту бумагу ему сунь вот сюда, в рукав. Я написал и ждал этого момента. Действительно, когда принесли мне, все было очень удачно. Надзиратель особо и не смотрел сюда. Я этому дневальному сунул в руку. Но я понимал, что дневальный – это тоже работник оперативной части. Там не могли поставить обыкновенного заключенного. Там должен был работать такой человек, который любую записку передавал бы в оперчасть. Но я взвесил все и понял, что он эту записку не понесет в оперчасть. По какой причине? Он знал вот этого Виктора, что если он его записку сдаст в оперчасть, то в эту ночь с него могут голову снять за то, что он отнес записку в оперчасть. Вот. И действительно, он передал Виктору эту записку, и записка пошла. Жена получила через надежный адрес вот эту весточку, и тут же еще с одной сестрой вылетели в Читу, чтобы узнать тоже, в самом деле это правдивая информация или, может быть, провокация тоже со стороны КГБ. Вот. И они прилетели, выяснили через расконвойных, что я сижу, и что никаких точных данных оттуда нет, потому что... Ну, они только сказали расконвойной жене, что он живой. Если бы он умер, то, конечно, это знала бы зона, но так как никаких тревожных вестей нет, значит, он живой. Ну, и вот жена начала действовать. Так что Бог готовит против тех, которые замышляют что-то лукавое относительно детей Божьих, он готовит как-то вот такую ситуацию, чтобы вывести из сложных обстоятельств свое дитя. И вот этот Виктор, который страшный человек, накануне принимает Господа, после Бог использует его, чтобы меня там... не заморили в этом холодном карцере, и на 15-е сутки я был освобожден из этого холодного карцера. И не только освобожден, начальник сказал, как я уже говорил, что 45, те, которые там были, они так там и останутся. Но я не буду ваше время отнимать, как там действовала жена. Вот. Но еще был один человек в Читинской областной прокуратуре, это прокурор по надзору за местами лишения свободы. И тоже вот такой человек, которого я после охарактеризовал как черный ворон, который пророку Илии носил, что он носил там у потока Харафа? Да. Вот. Вот этот прокурор, когда полтора года меня в карцерах держали, можно сказать, без выхода, и силы мои физические уже были на пределе, вдруг приезжает вот этот прокурор в зону, меня пригласили в один из кабинетов, он представился, я прокурор по надзору, а я в то время настолько уже разуверился в этой советской системе, я ему сказал, может быть, и грубовато, но искренне, что, знаете, я не верю вам, вы все одним миром мазаны. Вот, вы тоже член партии, вы поддерживаете эту линию, вы чего приехали? Вы знаете прекрасно, что надо мной здесь издеваются, вот, что ваш бы долг давно приостановить вот это беззаконие, однако беззаконие продолжается. Он говорит, я поэтому и приехал, что дошло до моего слуха, что над вами здесь большие беззакония осуществляются. И он стал меня убеждать, ну все же расскажите, я хочу знать из ваших уст. Там, правда, присутствовал офицер из политчасти, вот, специально, чтобы слушать. Он говорит, если вы не хотите при нем рассказывать, у вас есть такое право, вы можете попросить, и я устраню этого офицера, мы останемся один на один. Ну, когда я пришел к выводу, что буду рассказывать, я говорю, пусть и он слушает. Я ему изложил все то, что они творили там надо мною вот где-то полтора года. Вот, после он меня отправил, идите отдохните, погуляйте, а я, согласно ваших слов, правда, он в своем блокнотике делал пометки, когда я излагал. Я вас позову. И когда он меня позвал, на 7 стандартных листах была докладная записка прокурору области о всех этих мытарствах. Вот. И он говорит, ознакомьтесь, если вы согласны, подпишите. Вот. Если в чем-то не согласны, значит, укажите номер листа, подчеркните страницу и своей рукой внизу допишите вот так, как, ну, в чем я исказил. Но он очень добросовестно эту записку составил, так что я там только два маленьких замечания обнаружил и поправил. И впервые за много лет вот этих тюремных всевозможных испытаний подписал вот этот документ. Мы расстались с ним. Он сказал, что с сегодняшнего дня ваша ситуация изменится. Ну, после вспоминая, оглядываясь назад, действительно ситуация изменилась в лучшую сторону. Меня через 2 недели отправили в больницу, потому что у меня очень высокое было давление, зубы все разболелись, а врача зубного вообще не было, на 1000 человек не было. Приезжал со свободы врач 2 раза в году, 6 месяцев 1 раз. И когда он приезжал, там очередь выстраивалась, такая человек 300 в очереди. Ну, сколько зубной врач может за 8 часов принять людей? Ну, 20 от силы, так как он, конечно, торопился. Но очередь стоит там, а с той и с другой стороны блатные прогуливаются 2-3 человека. И как только дверь открывается, зашевелится дверь, то есть очередь немножко отступает, они берут своего человека на головы очереди, туда к дверям бросают. И попробуй не пропусти этого человека. Вот те, которые рядом стояли, если бы они не пропустили, их могли ночью убить. Поэтому проходили только вот эти блатные люди, которые могли попасть. Так что никакой возможности не было. Вот меня он отправляет в больницу. На второй день приехал в эту же больницу, уже в Читу меня отправили. И говорит, будешь здесь находиться до тех пор, пока тебя вылечат, давление твое нормализуется, вот зубы вылечат, протезы поставят, вот. Ну, словом, говорит, ты здесь должен отдохнуть за все то, что было. И когда тебе здесь надоест, ты через врача, вот который лечил меня, дашь знать, я распоряжусь, куда тебя дальше направить. После, я оглядываясь на все это назад, и еще раз удивлялся, что Бог вот так чудно заботится, когда мы полностью доверяемся нашему Господу. Вот Илье он посылал ворона, который прилетал, а у меня вот этот прокурор был как черный ворон. Конечно, это был грешный человек, но добрый. Добрый человек. И после, почти что до конца моего пребывания в Чите и в читинских лагерях, он, как этот ворон, постоянно наблюдал за мной, но только с хорошей мыслью. Вот. То есть Бог осуществлял защиту и поддержку через этого человека. Даже был такой момент, когда меня уже с больницы выписали, и он приехал, пригласил меня на беседу. Это было в кабинете оперативных работников. Мы сидели так через стол. Вдруг он лист бумаги на такие маленькие лоскутки разорвал и пишет что-то. Через стол подает мне. Какой-то вопрос он задавал, связан с верой Бога и с церковью. Вот. Я пишу на обороте этого листочка, говорю, почему вы прибегли к записке, а не, ну, не спрашиваете. Он мне опять пишет, нас здесь слушают, то есть подслушиватели в этом кабинете от оперативных работников. Я ему пишу, но вы же очень важное лицо, прокурор по надзору, вы можете почему не произведете обыск и не изымите эти подслушиватели? Он говорит, для этого нужна санкция. Это все мы пишем друг другу. Нужна санкция от прокурора, но санкцию прокурор не даст. А без санкции прокурора я не могу здесь ничего делать. Ну и много других было интересных моментов вот с этим человеком. Так что вот так Бог заботился. И подобных моментов очень много было. Вот, когда они замышляли умерщвлять меня или умертвить меня, у Бога были уже свои планы наперед. Вот и Виктор, и вот этот прокурор. И когда добавили мне срок и долго не отправляли из Читы в зону, я не знал куда, мне сказал начальник спецчасти, я ходил к нему на прием, старенький полковник, но хороший. Говорит, Петр Васильевич, я бы вас с первым этапом отправил бы, но я жду указания с Москвы. Только по указанию с Москвы я имею право вас отправить, а так нет. Как только я получу такое указание, первым этапом отправлю. Но прежде чем отправить, на этап они меня отправили в камеру, где разделывались с неугодными режиму людьми. Там было три камеры в читинской тюрьме, в маленьком коридорчике. И все знали, все заключенные знали, что это за камеры. И вдруг однажды меня с вещами и в одну из этих камер помещают. Вот. Когда надзиратель повернул в этот коридор, мое сердце ёкнуло, ну что теперь будет вот здесь? Ну, я в любые камеры входил с молитвой, я тоже туда вошел, поздоровался, там три человека было. Преклонил колени, вслух помолился и встал и сказал, что я за веру в Бога страдаю. Вот среди них был один очень огромный мужчина, здоровый, крепкий, такой высокий, кулак, как хорошая кузнечная кувалда. Вот. И он стал задавать мне вопросы. Я стал отвечать на его вопросы, смотрю, он не удовлетворяется, он начинает злиться. Вот. И Бог мне дал ясность, что нужно что-то предпринять. Я говорю: друг, у нас диалог не получается, поэтому нам, наверное, лучше будет, когда мы будем молчать. Вот. Он не согласился, я сказал: больше я с вами ни о чем не буду разговаривать. Ну, конечно, к Богу я обратился с молитвой, пост объявил и о защите очень усиленно молился и постился. Он пытался втянуть меня в какие-то разговоры. Вот, я молчал. И, в общем-то, я видел, как он издевался над этими двумя, которые были там в этой камере. Он их с утра, как только подъем, загонит под нары и держит там их до обеда, пока загремят там, откроют эту кормушку. Он не хотел, чтобы надзиратели видели вот это. Вот, разрешит им пообедать, и после обеда опять. И так может до самого вечера, а то и ночью держать их под нарами. Вот. А ко мне он никаких претензий не имел. То есть пальцем меня не коснулся, потому что я верой видел, как Бог ополчался своими ангелами вокруг меня. Нет, я своими физическими глазами ангелов не видел, но я чувствовал, я знал, что Бог, которому я верил всю свою жизнь, он вот здесь, и он меня хранит. И знаете, недели не прошло, вдруг его днем вызывают с вещами, и все, ушел, мы остались одни. Ну, те вздохнули, слава Богу, они понимали, что со мной будет хорошо, вот. А я понимал, что он не справился со своей задачей, что пришлют кого-то другого, более жестокого, наверное. Вот. Но что удивительно, пришел вечер, никого не прислали, на второй день никого нет. А, по-моему, на третий, а может быть, даже на второй день по этой тюремной почте получают они письмо. И как только стал читать один из них, и говорит: Петр, это тебе. Я говорю: да не может быть, я тут еще неделю, как не нахожусь недели, а кто знает, что я здесь. Нет, тебе. Я взял, действительно, письмо было мне адресовано. Вот это тот смертник, о котором я говорил, приговоренный к смертной казни, он писал мне письмо. Сегодня, говорит, я узнал, что ты находишься в этой камере, и вот я тебе пишу. Святой Отец, как обычно, я тебе пишу. Ну и вот с этого момента началась у нас переписка и началась борьба за спасение этой души. Никого больше в нашу камеру не помещали, а каждый день он присылал мне, требовал ответа, я писал ему. Вот, это все, конечно, было тоже очень чревато опасностью, потому что если бы поймали вот это письмо, то меня бы ниже этих смертников, они в подвале были, а меня бы там нашли бы и еще ниже подвала что-нибудь опустили бы. Ну вот, доверяясь Господу, даже был такой момент, легли спать, отбой, я не спал, а лицо было повернуто вот к кормушке. Вдруг, ну не сразу, эти уже уснули, и вдруг слышу, потихоньку открывается это окошко, надзиратель, голова его, и он пальцем машет без звука, чтобы я подошел. Подошел он мне на ушко, говорит: оперативникам стало известно о твоей переписке с этим смертником, поэтому будь очень аккуратен. Если поймают вот ваше письмо, вашу эту переписку. Будет плохо тебе. Вот. И закрыл и пошел. Ну, я все равно переписку эту имел до тех пор, покудова все же он не покаялся. Однажды рано утром, за час до подъема, постучали нам в соседние камеры, и они, ребята эти, приняли письмо, оно было все в потеках, потому что он писал в этом письме: «Сегодня я всю ночь от радости ликовал, дал Бог мне покаяние». Я принял Христа и вот ликовал всю ночь. И он плакал, конечно, и слезы эти текли на это письмо, оно все было в кляксах. Ну, позже я еще добавил от радости слез. Вот. И таким образом меня туда бросили на расправу, а Бог, зная намерение, что там вот этого грешника нужно было спасти, и вот поместил меня туда и не допустил больше вот этих людей, которые бы могли совершить надо мной расправу. То есть они сказали, дьявол их вдохновил, вот начальство, что если я не каюсь по их понятию, то меня нужно умертвить. И вот как они не предпринимали какие меры, а Бог был со мной, Бог защищал меня. Это очень важно, это очень серьезно. Поэтому запомните, у нас еще у всех дорога в небо не окончена, мы еще на земле. У нас, может быть, и сегодня есть большие трудности, большие переживания. Если будем полагаться на Господа целиком и полностью, Он обязательно избавит и защитит. Обязательно. Но нужна такая вера и такое упование на Бога, что если и смерть нужно принять будет, так я готов и смерть, душу свою положить за Тебя, Господи, за дело Твое. Ну, в конце концов, меня отправляют осенью. Мне вынесли новый приговор в феврале, 7 февраля, помню, как сейчас, добавили мне 5 лет, а отправили только в конце октября на Урал, в одну из политических зон, потому что судили меня по политической статье. Вот. И тоже был очень мучительный этап, но все же привезли и поместили меня в изолятор. Там очень страшный был изолятор, это 35-я политическая зона в Чусовском районе Пермской области. Страшный изолятор. Знаете, не только наружные стены все вот в таких потеках, когда сыро и холодно, вот такая слизь течет по стенам, но и межкамерные тоже, метра два от центральной стены, тоже они в этих потеках. Пол бетонный, и вот эта слизь на полу я по несколько раз в день убирал, чтобы не упасть, не растянуться, вот. Но они мне дали матрас, постель. У меня было два зэковских бушлата, шапка, ушанка, сапоги, теплые носки, теплое белье. И, естественно, я там не замерзал. Я ложился в теплом белье. Постоянно с опущенными ушами шапка была у меня. В бушлате сидел. Вот, я там не замерзал. Но каждый день кто-то приходил из начальствующих, меня вызывали на беседу. 11 суток я там в этом одиночном карцере холодном сидел. И я понял, что они меня приучают, чтобы я хорошо присмотрелся к этому карцеру, потому что беседа заканчивалась такими вопросами. Как ты будешь вести, если мы тебя выпустим в зону? Молиться будешь открыто? Говорю, буду. Пропаганду религиозную распространять будешь? Говорю, пропаганду нет, а свидетельствовать о Христе буду. Тогда заключение делали, все как один. Тогда ты будешь постоянно сидеть в этом карцере, и уже не будет у тебя ни постели, ни белья теплого, ни бушлата, ничего. Вот будешь в обычной зэковской курточке без подкладки. То есть это смертельно. Там одну ночь переночевать, вот так, как они сажали в этот карцер. Но все же на 11-й сутки они меня вывели. Вывели. В политической зоне, помимо администрации, которую осуществляли органы МВД, был кабинет этого представителя КГБ. Майор у нас был на 35-й зоне. Майор, забыл, как звать. Он меня, по-моему, на второй день вызвал на беседу, как бы для знакомства. Правда, она была короткой. Вот. Он спросил, ну, как я уже ознакомился тут с условиями. Ну, конечно. Вот. Он даже похвалил меня. Ну, у меня на белорусов вроде зуб не горит. Вот, я очень недоволен этими хохлами, особенно западенцами. Они за самостийную Украину, вот, я их терпеть не могу. Но на белорусов я смотрю по-другому. Ну, в общем, так поговорили. Я ему сказал, что у меня изъяли все, что было написано, любой клочок, даже чистую бумагу, и конверты чистые, письма, все изъяли. И там даже у меня была надзорная жалоба составлена. Я ее решил отправить с тюрьмы, я не хотел, потому что знал, что в тюрьме меня долго держать не будут. А вот уже когда привезут на зону, и эту надзорную жалобу изъяли. И я его просил, что если вы вот так расположены к белорусу и так далее, ну, помогите, чтобы мне все это вернули. Вот. Они изъяли как бы с целью проверки. Вот. Он говорит, ну, вернут. Ну, может быть, неделю они... Я говорю, ну, хоть чистый конверт, у меня письмо нельзя написать, я должен искать у кого-то конверт, бумагу. Все, я это сделаю. Но ничего он не делал. Больше он меня не вызывал и ничего не делал. Но когда уверовал там дедушка один, эта зона была строгий режим и особый, разделена забором. И вот с особого режима к нам привели дедушку с Украины. Вот он такой даже поэт, забыл как фамилия. Он почти что слепой, очень больной. И я с ним беседовал, он принял Христа, и я принял вот на себя такую заботу о нем. Он слепой, его не освобождают от проверок, крыльцо очень высокое, там ступени. Я его всегда под руку, в столовую под руку. Приходим в столовую, мы вставали. Еще, правда, один православный там был. По кличке профессор, он и правда был профессор, очень образованный. Вот, мы втроем молились, остальные эти политзаключенные, они не молились. Хотя тоже были там некоторые, которые говорили, что они верят, а вот мы втроем. И вот после того, как дедушка этот уверовал, вызывает дедушку этот КГБшник, так, чтобы я не видел и не знал. И он стал ему относительно меня там грязь всякую лить. Да ты знаешь, с кем ты связался и так далее, и так далее. твое взаимоотношение с этим человеком усугубит твое состояние, тебе еще 7,5 лет сидеть, вот, мы можем пересмотреть твое дело в худшую сторону. Он послушал и очень так во гневе высказал ему: вы знаете, что я сильно больной человек. Вот этот единственный человек, который заботится обо мне, и вы льете на него такую грязь, да я в жизни такого человека не встречал. Но вот ваша агрессия против него может у меня вызвать такие эмоции, я могу вот упасть у вас и в вашем кабинете умереть. Потому что у него очень слабое было здоровье. А перед этим там случилось, что один умер в карцере. Вот был очень большой скандал. Они боялись, чтобы там кто-либо, особенно в кабинете этого КГБшника, умрет. Он его быстренько отправил: уходи, уходи. А через минут 10 меня пригласили. Он пришел и мне все это рассказал. И я уже, когда меня позвали туда, шел и знал, что будет. Пришел, доложил, там положено, такой-то осужденный прибыл, руки должны быть за спиной. А он поднимается из-за стола, идет, тянет ко мне руку поздороваться. Я говорю: нет, гражданин начальник, не положено по тюремным уставам, не положено за руку начальству здороваться заключенным. Нет, нет, ну я ж не смотрю на вас вот как на этих западенцев и так далее. Ага, я говорю: нет, я так ему руку не подал. Он сел и говорит: я вызвал вас, чтобы с вами побеседовать. Но я знаю уже беседу предварительную с этим дедушкой. Вот, я говорю: и о чем же вы хотели побеседовать? Наверное, вы уже разобрались со всеми этими отнятыми у меня и до сих пор невозвращенными бумагами, письмами и так далее. Нет, нет. Я хотел с вами побеседовать о других вещах. А я: почему вы не разобрались с тем, что вы обещали? Вы же обещали, что рассмотрят, вернут, но мне ничего не возвращают. Поэтому у меня нет никакого желания с вами беседовать. Единственное, о чем я могу с вами беседовать, так это если вы будете готовы слушать о спасении вашей души. Если вы готовы, да, я буду беседовать. Он говорит: нет, я на эту тему не хочу беседовать. А я говорю: не хочу на ту тему, какая у вас есть, беседовать. И так мы расстались с этим майором. Я уходил, а он вслед мне все повторял: жаль, жаль, жаль, что беседа не состоялась. Вот. А на утро, когда я молился, там, где кровать моя была, не кровать, нары, колено преклонил, кто-то меня окрикнул, я не знал кто. Это, оказывается, от дежурного были надзиратели, которые подсматривали за мной. Вот. Я же говорил им, что буду открыто молиться, они мне говорили, что будешь в карцере сидеть. Но когда мы пришли из завтрака, один из надзирателей пришел, говорит, к дежурному приводит, там уже акт составлен. Он говорит: вы сегодня молились? Там, правда, очень вежливо. В этой политической зоне офицеры никогда грязного слова от них не услышишь. Их и надзиратели тоже очень культурно разговаривали, они понимали, что это за контингент. На «вы». Вот, вы сегодня молились? Я говорю: да, сегодня молился. Ну, впрочем, говорю, я всегда молился, каждый день, и сегодня тоже. Ну, вот, знакомьтесь с актом, мы составили акт, и сегодня вы будете водворены в карцер. Вот тот карцер, который очень страшный. Ну, конечно, я прочитал. Распишитесь. Я говорю: я могу расписаться только в одном случае, если разрешите мне собственноручно, ну, замечание как некое изложить. Тогда я распишусь. Нет никаких замечаний, расписывайтесь и все. Я говорю, не буду. Ну, это не проблема. Надзиратели сказали, чтобы расписались за меня, не расписались. Я говорю, идите. Я думал, в карцер. Я говорю, куда? В отряд. Ну, пришел на работу. Смотрю, меня тоже не возвращают. Вывели на работу. Как только в зону мы зашли, идет начальник колонии. Я обратился к нему, говорю, можно к вам? Да, пожалуйста. Я говорю, что там ваши оперативники замыслили против меня вот сегодня в карцер? Обещали меня посадить. Он говорит, все знаю, сегодня будете сидеть в карцере. То есть все там уже согласовано, будете сидеть в карцере. Но все же приступили к работе, ждал с минуты на минуту, что поведут в карцер. Ну, до обеда доработали, там по звоночку обед, зазвенел звонок на обед, кто-то хлопнул по плечу, я оглянулся, старший лейтенант, пойдемте. Я думал, в карцер, но оказывается, не в карцер, а повели в другой барак, там заместитель начальника колонии сидел, мое личное дело на столе, тут стопа личных дел вот такая. И у него вопрос ко мне, вы отопительные котлы ремонтировать можете? Я говорю, да. Ну вот, чуть не сказал, слава Богу. Вот, но так расслабился, сел и меня даже пригласил, садитесь. Очень рад, что нашелся хоть один человек. Вот перелопатил, говорит, до обеда вот тут гору этих дел не нашел, кто бы мог ремонтировать отопительные котлы. Ну, вы же сами знаете, что здесь за люди. Это люди, которые руками работать не могут и не умеют. Они только пером могут работать. Ну, правда, там журналисты всякие и так далее. Это даже было несколько явных шпионов на этой зоне. Вот. И он мне рассказал, что случилось. Со вчерашнего вечера вышло два отопительных котла из строя, то есть потекли, от которых отапливалась зона, рабочая зона, дома офицеров и казармы солдат. Значит, один ночью потек, а второй утром потек второй. Говорит, и мы, там два были резервных, но они по мощности особо не обеспечивали, то есть уже тепла особо от них ждать нельзя было, а температура на улице все падает. Когда он беседовал в обед со мной, говорит, а на улице все понижается температура. Вот сейчас минус 45. И если еще третий выйдет из строя, не только вы, не только мы, он на себя, но и вы все замерзнете. Поэтому мы вам дадим еще одного человека, который немножко разбирается в этом деле как помощника. Идите, обедайте и сразу же приступайте хотя бы один, восстановить хотя бы один. Ну, я полетел как на крыльях от этого начальника и понял, что меня уже в карцер не посадят. Что здесь пришел Господь на помощь вот таким методом. И второй вышел из строя, видимо, после этого утреннего, когда они мне пытались вот этот акт, чтобы я подписал. Первый вышел после беседы с этим КГБшником, а второй вот после этого. Я летел на крыльях, пообедал, пошел, ремонтировал. Ну, две недели мы ремонтировали, когда все кончилось, опрессовали, все в порядке, доложил я там начальству. Ну, и сразу, когда шли мы с работы, меня в сторону и к дежурному по колонии. Прихожу, там три офицера, дежурный, два еще. Акт опять лежит этот, который две недели тому назад был составлен. Вот есть акт, мы вас должны посадить в карцер. Я говорю, ну что ж, если Господь уж вам разрешает, сажайте. Но среди них нашелся один, который говорит, нет, ну, это будет с нашей стороны слишком несправедливо и жестоко, и нас даже может надзорная прокуратура поправить, у него нет нарушений, и сразу в карцер. Но они понимали, что в этом карцере, притом не знаю, насколько они там хотели меня поместить, но там одну ночь переночевать – это смертельно. Да еще если я там умру, по их понятию. Вот. Поэтому, говорит, нет-нет. Давайте мы его накажем вот как. Лишим его отоваривания в ларьке, там на 5 рублей можно было купить в тюремном ларьке продукты питания. И лишим его очередной посылки передачи через полсрока. Мне 5 лет был срок, через 2,5 года была первая продовольственная посылка положена была. Вот, лишили меня отоваривания на февраль месяц и очередной посылки передачи. И когда я уходил, но если будешь молиться и распространять пропаганду религиозную, все равно посадим в карцер. Ну, я не дрогнул ничего, вот, но, конечно же, понимал, что враг очень наседает, и какое-то было немножко уныние, и помню, где-то на второй день после вот этого предупреждения, я не помню, то ли я уже проснулся, то ли во сне. Я слышал такое пение. Вы хорошо поете, но там было более приятное и прекрасное пение. Это небеса пели. И я помню, как сейчас есть песня такая, забыл, как начинается. «Идем мы к Сиону, в радостный чудный Сион. Идем мы прямо к Сиону, в украшенный город Творца». Вот это пение я слышал и как бы стал просыпаться. И когда проснулся, все еще звучала эта мелодия. Я эту песню знал на определенную мелодию. Но то была мелодия, которую я пытался запомнить, но так и не смог запомнить. Но очень приятная была мелодия. Это, я считаю, было подкрепление от Господа, чтобы я не унывал. Ну, а еще через 3, наверное, дня опять надзиратель на работе подошел, хлопнул по плечу, даже не надзиратель, а офицер, пойдемте. Там не говорят, куда, ну, куда-то поведут. И он повел меня в жилую зону. И только там, когда пришли в барак, говорит, собирайте быстро свои вещи, вас сейчас же отправим на этап. А куда что, не говорит. Ну, я собрал свои вещи. И не сразу, конечно, там 8 человек нас собрали из разных отрядов и отправили ночью пассажирским поездом в Пермь, станция Чусовая. Был уже такой ослабленный конвой. Обычно, когда этапом куда-то отправляют, это солдаты с автоматами вот на изготове, рукава засучены, как у фашистов рисуют на картинках. Вот, собаки тут, ну, в общем, а здесь подполковник, пистолет в кобуре, сержанты там было несколько тоже, пистолет у них в кобурах. Открыли вагон, заходим, купейный вагон, люди спят, гражданские, что это такое? Ну, для нас уже были готовые купе, там приготовлено 2 купе. Вот, и когда мы вошли в свободное купе, подполковник сел там рядом с нами и стал пояснять. Вы видите, как мы вас сопровождаем и так далее. Мы сегодня к вечеру получили телеграмму, чтобы вас к утру доставить в любом случае в пермскую тюрьму. Вот, поэтому будьте благоразумны. Я надеюсь, что вы побег не будете устраивать. Вот. Ну, не шумите и так далее, не вздумайте песни петь от радости. Вот я не знаю, мы задали вопрос, вы скажете, куда-то, почему? Ничего не знаю. Вот то, что знаю, то я вам сказал. Нас доставили к утру в пермскую тюрьму. Вот. Поместили отдельно в камеру. Там очень строгая тюрьма. Подъем, значит, ну, свернуть матрас и на матрас в течение дня, чтобы ты не сел, не облокотился. А если хочешь сесть, то только на эти полосы металлические. Там панцирных сеток не было. Полосы или вдоль, или поперек. Вот. Но мы проспали. До обеда нас никто не беспокоил. Покормили. На второй день вдруг нам диету приносят утром. Мы вернули им диету. Ошибка. Мы знали, что там есть больные, которых держат на диете. Вы ошибку какую-то допустили. Мы съедим чью-то диету, а кто-то будет там есть вот эту тюремную баланду. Этот, кто разносил, пошел, доложил по начальству, приходит корпусной, говорит, нет, вы с сегодняшнего дня будете состоять на диете. То есть позаботились, чтобы нас немножко подкормить. Вот, потому что мы выглядели очень худыми и изможденными. Ну, и вот на второй день, к вечеру, этот же капитан, который нас принимал, повел в другой корпус. И когда мы шли по двору с ним, он меня спрашивает, здесь приехали большие прокуроры. Может быть, вы скажете, почему они вас хотят видеть? Я говорю, так это я думаю, что вы мне должны сказать. Коль вы знаете, я ничего не знаю. Ну, вот сейчас увидите. Правда, с генеральной прокуратуры были большие прокуроры. Вот, ну, к одному из них меня туда пригласили. Мое личное дело лежит перед ним на столе. И он говорит, я изучил ваше дело. Вот, и не нашел, что вы действительно пытались свергнуть советскую власть, как вас обвинили и дали вам 5 лет. Вот. И вашу кассационную жалобу рассмотрел. Ничего я этого не нашел. Ну, а в самом деле, вы занимались политикой? Я говорю, нет, зачем она мне нужна? Я христианин, и я только о Боге беседовал. Но это все фабрикация. А если вот вас освободят, да, вами уже занимается президиум Верховного Совета СССР, и вас в ближайшее время освободят. Если вас освободят, на свободе вы будете политикой заниматься? Я говорю, я никогда политикой не занимался и на свободе заниматься не буду. А вы можете то, что мне сказали устно, в письменной форме изложить? Я говорю, конечно, могу. Дает мне лист бумаги, ручку. Я говорю, на чье имя? На имя президиума Верховного Совета СССР. Сделал я эту шапку, пишу я такой-то. А он говорит, прошу, я говорю, извините, ни о чем я не прошу. Я такой-то осужден по клеветническим и провокационным мотивам. В силу этого я должен быть освобожден. Вот, и подпись. Он прочитал, кислый вид сделал. Но вас могут не освободить, вы ни о чем не просите. А им надо было, чтобы хоть какое-то слово «прошу освободить» или что. А Бог мне вот дал такое видение, что я ни о чем не попросил. Я ему говорю, ну вы же юрист высшей степени, юрист. Зачем же невиновному о чем-то просить? Вот то, что есть, я и написал. Ну и еще, наверное, через неделю действительно пришел тот же капитан, который нас принимал со списком. Нас было 4, всех 4 зачитал в этом списке. Вы указом Президиума Верховного Совета освобождены. Это было вечером уже, где-то 6 час. Если бухгалтерия сегодня сможет там все оформить, то сегодня, а если нет, завтра утром. Но вечером меня освободили, а утром действительно освободили. Привезли нас 30 человек на станцию город Пермь. Майор какой-то сопровождал, пожал нам всем руки. Вдруг мы из граждан врагов народа стали товарищами, которым можно пожимать руку и желать всего доброго. Ну и так вот, а на второй день утром я был дома. Меня там никто не ждал дома. Но я смог, как отъехал от Читы, где-то километров 100 была стоянка, я сбегал в вокзал и отбил короткую телеграмму. Встречайте, встречайте, папа. Дома старший сын был один дома, прочитал телеграмму и не поверил. Побежал к дедушке, потому что мамы не было дома, она по делу служения выехала в другую церковь. А дедушка прочитал, покрутил с обратной стороны. Говорит, нет, похоже, это на правду. Надо ехать встречать. Ну и так вот встретили меня, по-моему, 7 февраля 1887 года. Вот так я вернулся домой после 18 лет. Но последний срок я только 1.5 года отбыл, вот когда мне добавили еще 5 лет. Слава Богу, Бог сохранил семью, жену, деток, все были живы, здоровы, ждали, служили Богу, и это принесло большое утешение мне. Бог верен в своих обещаниях, поэтому стремитесь к тому, чтобы оставаться верными Богу в любых обстоятельствах, в любое время. Хорошо ли, трудно ли, гонение, притеснение, вот, Бог будет защищать. А мы не должны рассчитывать на то, что все будет хорошо. Так написано, вы знаете, ибо все желающие жить благочестиво, что? Будут гонимы. И много других мест, которые говорят о том, ну, помоги вам Господь, чтобы вы сохраняли верность, все, и молодые, и средний возраст, и родители, и пожилые, все, чтобы сохраняли верность Ему, а Бог будет тоже сохранять свою верность нам, которую Он обещал нам, и Он не оставит нас.